Глава 4. Толлюс. Главный вопрос. Красный ручей. Старик тоже не спал, лежа на спине в темноте конюшни, раскинув руки. В отличие от ученика, он не вертелся, точно щенок, гоняющийся за своим хвостом, но лишь внешне. Зато мысли в голове водили самый настоящий хоровод. Неаболиус со своим больным зубом был тому виной. Искусник силился понять некоторые вещи, которые происходили в последнее время. Больше всего ему не давал покоя тот факт, что помощник умеет вселяться в других существ. Такое могут боги, и это понятно, ибо им подвластно все. Чародеи тоже могут проделать это с кем угодно и когда угодно. Есть у них такая способность. Но Аболиус всего лишь мальчишка, пусть и талантливый. Почему у него получается, причем только с химерами, а напрямую с лошадью или человеком нет? Почему при этом через химеру он может больше, чем сам, хотя по логике это более сложный путь? И самое главное, почему у самого Толлиуса ничего не выходит? Сегодня старик не спорил со своим альтер-эго, озвучивая мысли. Он был спокоен. Просто думал, ломая голову над загадкой, которая напрямую касалась его. Обязательно нужно разобраться, понять, как работает этот механизм. Иначе не получится защититься даже от сопливого мальчишки. Аболиус тянулся к химере аурой, устанавливая контакт. Толлиус специально наблюдал за процессом. Это было логично и объяснимо. Пускай сам искусник не мог повторить подобный трюк, но, по крайней мере, мог представить себе его суть. Есть взаимодействие аур, есть связь. Потом требуется лишь умение, чтобы подстроиться, и воля, чтобы победить в схватке с чужим разумом. Но дальше начиналась чистая мистика. От химеры не тянулся аурный щуп к старику, когда Аболиус пытался вселиться в него. Как это работает? Как это вообще может работать? Ответа не было. В случае с конструктами ситуация такая же. Не видно никакой связи, но она существует. В этом сомнений нет. Старику казалось, что решение загадки где-то совсем рядом, на поверхности. Но поймать его никак не удавалось. Чувство неудовлетворенности, как заноза, бередило покой. К тому же нестройный хор призрачных голосов, заблокированный плетением от проникновения, был едва различим. Точно так же, как в Широтоне этот шум был слишком громок и тревожил душу, так и сейчас никак не удавалось достичь гармонии без привычного гомона. Забылся старик только утром, когда первые петухи уже стали орать, требуя выпустить их из курятников. Несмотря на то, что сон его был тяжелый и короткий, стал Толлиус бодрым и отдохнувшим. Наверное, химера неплохо подзарядила его вчера. Аболиус тоже поднялся, но выглядел гораздо хуже. Кожа побледнела, под глазами мешки, а щеку стало ощутимо раздувать. Правда, боли он не чувствовал, но нормально открыть рот уже не мог. Искусник почесал лысину, мельком пожалев об утраченном шлеме. Плетений для врачевания зубов у него не было, как-то не озаботился в свое время, так что даже не знал, как оно работает. Можно, конечно, проблемный зуб попросту уничтожить. Искусство позволяло проделывать и не такие вещи. Да взять хотя бы плетение для разрушения крепостных стен, часть которого старик использовал для лап паука. Корень прорастет сквозь весь зуб, потом бах, и во рту лишь мелкая костяная крошка. Толлиус еще раз почесал затылок. Во-первых, можно легко ошибиться и что-нибудь перепутать. Во-вторых, попросту жалко зуб. Оставшись с пустыми деснами, старик, как никто другой, стал ценить ценность этих крошечных помощников в пережевывании пищи. «Знаешь, что делают чародеи в таких случаях?» — спросил он помощника, но тот лишь промычал что-то в ответ и пожал плечами. Толлиус махнул рукой и пошел спрашивать хозяйку постоялого двора. Ничего дельного он не узнал, но совсем не потому, что чародеи не следили за своими зубами. Скорее, простые жители из провинции не могли себе позволить такое лечение. Единственное, что удалось выяснить, ближайший чародей жил как раз по пути, на расстоянии дневного перехода в городе Красный ручей. По мнению искусника, такое название больше подходило какой-нибудь деревеньке. Но его заверили, что город вполне приличный. Чародей, если судить по имени, тоже был непростой. Звали его Тайнус, о чем хозяйка сообщила с придыханием, закатив глаза. Для себя Толлиус решил, что это примитивный псевдоним, что в свою очередь весьма нелестно характеризовало его владельца. Трактирщица, с которой он поделился своими сомнениями, стала уверять искусника в высочайшем мастерстве этого чародея, уверяя, что он известен чуть ли не по всему Аробосу. В доказательство своих слов она привела веский с ее точки зрения аргумент. Господина Тайнуса приняли в общество оракулов. Искусник не стал спорить, а лишь улыбнулся уголками губ. Названия самых известных и сильных чародейских школ он уже знал. Не было среди них никаких оракулов, тем более, что это вообще не школа, а какое-то общество. Но для невежественной селянки любой чародей с придуманным титулом почти император. Впрочем, выбирать не приходилось. Да и неплохо, в общем-то, что Тайнус не повелитель чар. Иначе его услуги будут стоить очень дорого, а тут надо всего лишь вылечить больной зуб. Караван тронулся в путь в своем обычном порядке. Толлиус, чтобы успеть в Красный ручей до темноты, задерживаться не стал, даже чтобы позавтракать. Провиант он взял с собой. Дорога была хорошая, ровная, но все равно жевать на ходу, особенно когда приходится управлять лошадьми, было очень неудобно. Кувшин с молоком и вовсе опрокинулся, благо не разбился. Пришлось восполнить потерю простой водой из небольшого родника, который очень, кстати, подвернулся у самой дороги. Аболиус смотрел на все это жадными глазами, но есть не мог. Даже воду он пил через тростниковую трубочку. Как и было обещано, до города путники добрались еще засветло. Хотя до заката оставалось не так много времени. Городишко, как и предполагал Толлиус, был невелик и имел бы статус большой деревни, если бы не величественная крепость, возвышавшаяся над ним на холме. Судя по ее размерам, она запросто могла вместить гарнизон 1005 воинов. Жителей в городе было всего в 2-3 раза больше, причем с учетом стариков и совсем маленьких детей. Конечно, до Кордоса, а точнее до северной границы Аробоса, отсюда всего день пути. Но все равно искусник не понимал, зачем тут понадобилось возводить фортификации такого масштаба. Место, конечно, для крепости удобное. Слияние Красного ручья, небыстрые речушки, тезки города, через которые она протекала, и сон реки, но все равно далековато от границы. Может быть, лет 30 назад, до войны, владения Аробоса заканчивались здесь. Но таких тонкостей Толлиус не знал. Химеры – дорогое имущество, однако тащить их в город совершенно не хотелось. Хорошо, если на телеге удастся проехать. Не то, что провести целое стадо между натыканными тут и там дворами, обнесенными частоколом. Тем более, что старик не думал, что в такой глуши кто-то покусится на его собственность, защищенную искусством. Привычно поставив плетение загона, дополнительно снабдив его защитой от самых любознательных жителей, он слез с повозки и за руку потащил апатичного Аболиуса за собой. К вечеру щека парня раздулась еще больше, отчего его голова стала совершенно несимметричной. В пути даже пришлось расширить зону обезболивания на все тело. Сейчас чувствительность кожи у ученика сохранилась лишь на макушке. Поэтому он шел точно пьяный, очень осторожно, раскачиваясь и старательно контролируя каждое движение. Со стороны это выглядело смешно. Дети, резвящиеся в придорожной пыли, вместе с курами, поросятами и собаками, показывали пальцами и провожали странную парочку веселым хохотом. Повезло. Дом Тайнуса нашелся быстро. В противном случае можно было бы долго блуждать по городу, который, несмотря на скромную численность, занимал приличную площадь. Домишки жителей в основном были одноэтажными и деревянными. Зато вокруг каждого теснились хозяйственные сооружения и даже были разбиты грядки, огороженные высокой изгородью. Двор чародея, напротив, был небольшой, начисто лишенный дополнительных построек. Ни сараев, ни конюшни. Зато сам дом на общем фоне производил впечатление монументальности. Сложен он был из серых прямоугольных каменных блоков. В ширину превосходил соседские избушки раза в два, а ввысь уходил аж на 3 этажа. Причем его венчала высокая остроконечная крыша, отчего постройка казалась еще огромнее. Едва Толлиус поднялся на крыльцо, двустворчатую дверь тотчас распахнул привратник и, растягивая слова, глубокомысленно изрек: «Оракул уже ждет вас». «Лэр Тайнус не знает меня, ты перепутал», — возразил искусник. Привратник недовольно дернул щекой, но тут же вернул себе напыщенно задумчивый вид. «Оракул знает все и всегда ждет своих посетителей». «Тогда веди! Ни к чему заставлять его ждать», — взмахнул рукой старик, пресекая на корню дальнейшие разговоры. Слуга вновь дернул щекой, но послушно развернулся и повел гостей внутрь. Идти далеко не пришлось. Буквально сразу же они вошли в просторный зал, обильно украшенный гобеленами, декоративными колоннами вдоль стен и бронзовыми статуэтками змей и птиц, сжимающих в когтях и пастях светящиеся зеленым шары. Последние привлекли искусника, но, изучив их истинным зрением, он лишь криво усмехнулся. Обыкновенное зеленое стекло, а внутри копошатся какие-то насекомые, излучающие свет. В кресле с высокой резной спинкой в противоположном конце зала сидел человек, но точь-в-точь император на троне. Освещения было мало, зеленые шары светили тускло, так что разглядеть его не удавалось. Толлиус уверенно зашагал вперед, сзади семенил Аболиус. Перед самым троном стояла маленькая скамеечка, единственная вещь в зале, которой мог воспользоваться посетитель. Старик, охнув, плюхнулся на нее. Оказалось слишком низко, и Толлиус решил было сотворить себе искусное сиденье, но передумал. Его никто не остановил. Очевидно, он все сделал правильно. Устроившись поудобнее, искусник с интересом уставился на чародея в кресле. Дорогие украшения, цветастый наряд, обильный макияж, замысловатая прическа. Было совершенно непонятно, кто же это, мужчина или женщина, а точнее, мальчик или девочка. Действительно, Тайнус, если это он и есть, оказался совсем юный, даже младше Аболиуса. Лишь по особенностям ауры искусник догадался, что чародей мужского пола, хотя если судить только по внешнему виду, старик сказал бы наоборот. Тонкие руки, бледная кожа, мягкие черты лица вкупе с украшениями больше подошли бы девушке, даже несмотря на отсутствие груди. «Вижу тебя насквозь», — пригрозил мальчик удивительно мелодичным голосом. «Я тоже», — буркнул в ответ старик. Сидеть ему было крайне неудобно, что совсем не способствовало хорошему настроению. Вдобавок, все происходящее слишком напоминало балаган бродячих артистов, нежели серьезное чародейское заведение. «Я тайну, сведающий истину», — с пафосом произнес ребенок и воздел руку вверх, как жрец перед паствой. «Что привело тебя в мой дом, путник?» Мальчишка старался выглядеть величественно и надменно, озвучивая заранее заготовленные фразы, но при этом постоянно косился на лысую голову Аболиуса, что портило весь эффект от его слов. «Ты же все знаешь, вот и скажи, как меня зовут и что мне надо!» Толлиус не выбирал выражения, потому что рассердился не на шутку. Он приехал сюда в надежде на помощь, а попал на какое-то дешевое представление к расфуфыренному молокососу. Безумно жаль потраченного времени. Тайнус изменился в лице и сразу стал похож на обычного ребенка. На обиженного ребенка. Из-за кресла выступил затаившийся там пузатый человек с широкой плешью и седыми висками и зашипел на старика. «Как ты смеешь?» «Я в самом деле ведающий!» — плаксиво встрял в разговор оракул. Он тут же соскочил со своего насеста и в три шага оказался перед Толлиусом. Будь у того посох, возможно, он рефлекторно применил бы какое-нибудь плетение для защиты от нападения. Но сейчас у него был лишь амулет, так что старик успел хорошенько все взвесить, прежде чем активировать уже сформированную заготовку. Перед ним обычный ребенок, опасности нет. «Осторожно!» — запоздало воскликнул толстяк, предостерегающе вытянув руку. «Это искусник!» Толлиус на всякий случай приготовился к атаке с двух сторон, но Тайнус разрядил ситуацию. «Правда?» — совершенно по-детски изумился он, и глаза его удивленно раскрылись. «А где же тогда его искусный жезл? По-моему, в руках у него простая палка». Мужчина у кресла сообразил, что старик и в самом деле не вооружен, а значит, не опасен. Амулет в жилете, спрятанном под одеждой, он не заметил. Тряхнув седой головой, отчего заколыхался двойной подбородок, толстяк сложил руки на груди и замер, успокаиваясь. «Никогда раньше не видел искусников», — повернулся оракул к гостю. «Очень интересно. Дай руку, я отвечу на твои вопросы. предложил Тайнус и тотчас силой вцепился в ладонь Толлиуса, как только тот удовлетворил его просьбу. «Расслабься, отринь все земное», — забормотал малолетний чародей стандартной фразы, закатив глаза. В истинном зрении было видно, как мягко запульсировала его аура, так что транс был самый настоящий. «Открой душу, впусти в себя суть мира!» Видимо, старик подпал под чары, потому что внезапно он снова оказался в памятном по прошлому визиту черном ничто, снова в пузыре с дверью. Второй Толлиус тоже был здесь. Лицо его отчего-то выглядело недовольным, словно он съел что-то кислое. «Не к добру это», — пробормотал Толлиус, ни к кому конкретно не обращаясь. Что именно не к добру, искусник понял сразу. Сегодня, помимо него самого и его иллюзорной копии, здесь находился еще один человек. За стеной стоял, напряженно глядя прямо на него, Тайнус. Иллюзия номер два приметила появление Толлиуса и требовательно обратилась к нему. «Эй ты, коль скоро ты моя искусственная копия, то должен меня слушаться. Пойди туда!» — взмах руки в сторону чародея. «И узнай, что ему тут надо!» «Это ты моя иллюзия!» — возразил Толлиус. «Но вообще, раз арабосец не боится заблудиться в пустоте, то и мне можно выйти. Тем более, что дом...» — старик решил называть свою нынешнюю обитель домом. «Вот он, рядышком!» Рассуждая таким образом, бывший настройщик мононасосов собрался с духом и шагнул за дверь. Снаружи пузырь выглядел совсем не как дом и даже не как большой шар. Его, по сути, вообще не существовало, только нечто вроде искусной метки. Вокруг было полным-полно других похожих меток. Старик видел их еще в прошлый раз. Причем от каждой тянулся прозрачный шлейф, словно дым над курильней. Один такой, прихотливо извиваясь, прошел сквозь Толлиуса. Он инстинктивно зажал дыхание, но это не защитило его от внезапно нахлынувших образов. Видение было короткое, но очень яркое. Сродни тому, что посетило его в Маркине на развалинах комендатуры. Похоже, он прикоснулся к воспоминаниям о Болиусе, но с уверенностью сказать бы не мог. А потом шлейф сместился, и наваждение прошло. Оставалось только удивляться, что за чудеса. Сам Толлиус, покинув пузырь, не изменился. Тайнус тоже. Под ногами зияла пустота, но старик никуда не падал, а вполне уверенно держался на ней или на какой-то невидимой опоре. В этом не было бы ничего сверхъестественного, если бы чародей не стоял под углом к искуснику, будь то у него там свой собственный пол, который для Толлиуса — наклонная стена. Несуразностей вроде этой вокруг было так много, что искусник решил не ломать голову, разбираясь, почему так. Одной больше, одной меньше — неважно. Гораздо интереснее узнать, что делает малолетний оракул и зачем он здесь. Тайнус смотрел очень увлеченно, но все же каким-то образом почувствовал присутствие искусника рядом с собой. «Ты здесь?» — выпучил он глаза, повернувшись к Кордосцу. «Тогда зачем ко мне пришел, если сам умеешь?» При этом он плавно повернулся в воздухе и встал на ту же плоскость, что и старик. «За помощью пришел», — сознался Толлиус, чувствуя себя неловко в этом месте, так похожем на сон. Мальчик кивнул. «Я уже посмотрел. Давай вернемся в дом, говорить лучше там». С этими словами он быстро поплыл, или полетел, в сторону одной из тысяч меток, а потом исчез. Искусник вспомнил маркинское видение. «Все же нет». Там полет был совсем другой. Старик посмотрел по сторонам, нигде никого. По привычке почесав лысину, он недоверчиво покосился на метку своей обители. То единственное, что было рядом и связывало его с реальностью, оставшейся где-то далеко-далеко. Почему-то истинное зрение не работало, так что ничего конкретного сказать было нельзя. Сон или нет? Выяснять сейчас, что к чему, не хотелось. Обо всем этом лучше подумать на досуге, когда он очнется в доме Оракула. Если очнется. Вздрогнув от этой мысли, старик попытался разобраться в вязи метки. На самом деле никакого плетения не было. Нити, которые он принял за проявление искусства, затрепетали под его взглядом и вдруг сложились в картинку. Толлиус увидел свое тело словно со стороны. Оно сиротливо сидело на скамейке, покинутое хозяином. «Будь-то смотришь на себя через око», — мелькнула мысль. Тайнус очнулся от транса и пошел на свое место. Тут Толлиус заметил, что его физическая оболочка там, в доме Оракула, открыла глаза и шумно выдохнула. Трудно описать словами, что в этот момент испытал искусник. Пожалуй, нечто подобное он почувствовал, когда его искореженный после отборочного выступления паук распрямился и выскочил из шатра. Только в этот раз возмущение и страх были еще сильнее, потому что воровали не вещь, а его собственное тело. Толлиус инстинктивно схватил рукой метку и сейчас же оказался внутри, в своем уютном пузыре. Призрачной копии, оставшейся здесь, на месте почему-то не оказалось. Впрочем, это сейчас волновало старика меньше всего. Всем сердцем хотел он очутиться сейчас в реальном мире, и его желание исполнилось. Слух возвращался постепенно, так что вначале искусник понял только, что Тайнус что-то говорит, но разобрал лишь последние слова. «Ты идешь правильно, хотя все равно не найдешь то, что потерял». От всего произошедшего голова шла кругом. Юный чародей больше не казался сопляком. Он явно был завсегдатаем пустоты, из которой старик только что вернулся. Бывший настройщик манонасосов всегда уважал мастеров своего дела, а сейчас даже немного оробел. Альтер-эго, вечный спутник волнения, не заставило себя ждать. «Тогда что значит правильно, если не найду?» — вклинилось оно со своим вопросом. «Твой поиск ведет тебя к твоей судьбе?» — пожал худыми плечами оракул. «Вообще-то я хотел узнать, сможешь ли ты вылечить ему?» — Толлиус кивнул на Абулиуса. «Зуб». Явно не в тему, но таким образом старик решил перехватить инициативу в разговоре у своего вечного спорщика. «Зуб!» — отмахнулся Тайнус. «Это может сделать даже Пирот. Пирот, посмотри, что там такое!» — распорядился мальчишка, повернувшись к замершему у него за спиной толстяку. «Ты желаешь совсем другого», — снова обратился оракул к искуснику. «У тебя есть вопрос, и ты хочешь задать его мне. Но только ты должен сам найти ответ». «Какой вопрос?» — не понял старик. Чародей своими глубокомысленными изречениями его совсем запутал. А может, оракул просто не умел связно выражаться? Говорят, это известный бич всех прорицателей. «От вопроса зависит и ответ, а от него путь. Слишком много нитей судьбы завязано в один узел вокруг тебя. Чтобы найти свою судьбу, ты должен выбрать вопрос и все время искать ответ». «А разве можно узнать варианты судьбы и выбрать?» — изумился Толлиус. «Господин», — встрял Пирот, оторвавшись от своего задания, — «осмелюсь обратить ваше внимание, что это искусник. Не надо ему помогать». «Да, но он пришел ко мне, и я отчетливо вижу его пути», — насупился Тайнус. «Мне уже так надоели паломники со своими дурацкими вопросами о любви и верности. Или другие, которые все время ищут клад почивших родственников. Завтра с утра опять целая очередь выстроится. Так редко появляется что-то другое. Этот кордосец особенный». «Архонт Оракулов будет недоволен, если вы скажете...» Гнул свою линию Пирот, опустив голову и глядя из-под лобья. «Да-да, ты прав», — сник Тайнус. «Я ему не скажу». Толлиус, который молча слушал всю эту перепалку, с ненавистью посмотрел на толстяка. Кажется, из-за него малолетний чародей ему сейчас не скажет что-то важное. Действительно, аудиенция закончилась. Насупленный Тайнус больше не проронил ни слова, а Пирот вежливо, но настойчиво выдворил старика на крыльцо. Правда, по его словам, с зубом Абулиуса теперь все в порядке, то есть он благополучно выпал. Все-таки Толлиус рассчитывал на большее, вырвать он мог и сам. Хорошо еще денег работцы не взяли, забыли или так спешили прогнать искусника, что махнули на выручку рукой. Странный визит получился, старик ничего особенного от него не ждал, но все равно осталось ощущение какой-то неудовлетворенности. Требовалось хорошенько поразмыслить обо всем, но пока в голове была лишь вязкая каша, сплошные вопросы и не за что зацепиться. Ученик вовсе пребывал в прострации, меланхолично переставляя ноги, но поминутно останавливаясь, чтобы сплюнуть кровь и гной. Щека его опала, почти вернувшись к своему нормальному размеру. Искусственную блокировку чувствительности по совету толстяка сняли сразу же, так что теперь Абулиус мог в полной мере насладиться отголосками своих замороженных страданий. Старик на всякий случай посмотрел истинным зрением, чтобы оценить работу чародеев, но ничего интересного там не было. Только какое-то марево вокруг рта, еле видимое в аурном зрении. Зачем оно там нужно сейчас? Зуба-то больше нет. Так в молчании путешественники дошли до стада. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, бросая на землю длинные тени. Заниматься поисками постоялого двора и пропитания ни у кого, кроме химер, не было желания. Но их никто не спрашивал. Чистое небо не обещало дождя, поэтому Толлиус сразу забрался в телегу. Сейчас ему требуется тишина и покой. Что произошло в доме Оракула? Вот о чем гадал искусник, глядя на звезды, так похожие на метки из черной пустоты. Других, более конкретных вопросов было великое множество, но все они сводились к одному. Что это было? Можно было отмахнуться и просто не поверить увиденному. Пожалуй, раньше старик так и сделал бы. Слишком все выглядело нереально. Однако за последние пару месяцев он постоянно сталкивался с необъяснимыми вещами. Кроме того, некоторые детали косвенно указывали на правдивость пережитого. Но если это так, то где он был? Неужели ему в самом деле посчастливилось прикоснуться к пресловутой чародейской сути мира? И если да, то что же произошло с ним в Аробосе? Неужели это какие-то чары меняют его сознание? В этот момент старик вспомнил про целебный конструкт, который висел где-то над макушкой. Впрочем, Маркус при изучении не разглядел в нем ничего опасного. Голова шла кругом, но идеи не появлялись. Оставалось только провести опыт. Искусник попытался расслабиться и сосредоточиться. Даже стал тихонько предлагать себе открыть душу и впустить суть мира. Но ничего не происходило. Впрочем, старик и сам чувствовал, что расслабиться должным образом не получается. В сознании полный сумбур. Толлиус прекратил попытки, настраиваясь на длительные медитации, чтобы успокоиться и сосредоточиться, но вспомнил, что в первый раз ему помогла расслабиться химера. Все животные спали, но это не было весомым аргументом для их хозяина. Поэтому он слез с телеги и босиком пошел к сбившимся в кучу мохнатым холмикам. Выискивать среди них бульку не было никакого желания. На будущее Толлиус дал себе зарок повесить на нее отличную от других метку, а сейчас выбрал первое попавшееся животное и бесцеремонно навалился на него. Мохнатка с просонья удивленно хрюкнула, но возражать не стала. Она совсем по-человечески вздохнула и закрыла желтые печальные глаза, снова задремав. Только старик уже ощутил теплую волну умиротворения, которая ему была нужна. Призывать суть мира не пришлось. Черная пустота пришла сама. Теперь, уже немного понимая, что к чему, можно неторопливо заняться исследованиями. «А не боишься?» — подозрительно спросила альтер-эго, когда старик направился к двери. Задержавшись на мгновение, он лишь коротко мотнул головой. Снаружи оказалось без изменений. Метки, исходящие широкими шлейфами образов. Только сейчас почему-то этих дымков значительно меньше. Присмотревшись хорошенько, старик увидел, что их на самом деле очень-очень много. Просто некоторые совсем тоненькие, иных из-за прозрачности вообще почти не видно. В глаза бросаются лишь самые широкие и яркие. Все дымки слегка двигались, извиваясь, словно водоросли на течении, и заканчивались. Хотя нет, они не заканчивались, а вели куда-то. Те, что не убегали за пределы видимости, обязательно упирались в другую метку. Что происходит там, за горизонтом, можно только предполагать. Иные дымки, словно ручейки, сливались с другими в более мощный поток. Что это означает, еще только предстояло разобраться. Чем больше старик смотрел, тем яснее ему раскрывались некоторые нюансы. Как ни крути, но даже у прозрачных шлейфов есть оттенки, а еще разная скорость и поведение. Вырисовывалась пока что непонятная система. Зрение как будто само подстраивалось под эти особенности. Если не акцентировать внимание, то почти ничего не видно. А если всмотреться, то доступно для восприятия становится значительно больше. Чем-то напоминает аурное зрение, но понимание это не добавляет. Когда Толлиус пересекал такой поток, на краткий миг можно было заглянуть в него, выхватить чужой образ, слово, мысль. Не так, как бывает, когда Бог насылает искушение, а как если бы Толлиус сам стал богом и мог влезть людям в головы. Это было удивительно. Настал черед изучить свою собственную метку. Из нее, если хорошенько присмотреться, во все стороны также курились дымки. А еще можно понаблюдать за своим телом со стороны. Правда, зачем Тайнус это делал, непонятно. Старик пришел к выводу, что черная пустота — отдельное измерение, живущее по своим законам. Искусник чувствовал, что само его присутствие чуждо этому миру, лишенному постоянной формы. Имел ли он право здесь находиться? Рискует ли чем-нибудь? Пожалуй, для начала данных слишком много, чтобы сразу переварить их. Пора возвращаться. «Нагулялся?» — сварливо встретил его двойник в пузыре. Он, похоже, совершенно не стремился познать что-то новое. Толлиус не видел смысла вступать в беседу с самим собой. Этого его и так хватало в жизни. Поэтому он даже не обернулся, а сразу же перенесся в свое бренное тело. Благо, достаточно было лишь пожелать. А когда вернулся, сейчас же уснул, прямо посреди своего стада, даже не вспомнив про защиту от вселения.